1:49:48. Фальшфейер перед входом в коттедж наконец догорел, и жуткое пиршество теперь переместилось в ту сторону, куда собралась направиться группа. Нелл и Хендеру, которые были без шлемов, выдали рации, чтобы они могли общаться с остальными. Нелл пристегнула рацию к бронежилету. Остальные продолжали облачаться в бронекостюмы. Абрамс, покончив с этим, забрался в экзоскелет. Воткнув фальшфейеры в плоть дохлого осьминога призрака, которого предварительно взвалили на спину большого пса, робот опустили вниз по лестнице, после чего подожгли фальшфейеры и отправили его по улице направо, вдоль берега реки. Дима с помощью свистка направил робота навстречу движущемуся по улице потоку хендерских тварей, и безголовая машина затопала вперед. Она сразу привлекла к себе вихрь атакующих насекомых. После этого открыли парадную дверь. «Помните, — прожужжал Хендер, — нельзя останавливаться. Меняйте направление и никогда не останавливайтесь». «Окей», — кивнул Абрамс и протянул Нелл саперную лопатку. «Не самое плохое оружие», — сказал он. «Спасибо», — кивнула Нелл и взяла лопатку. После этого Абрамс выскочил за дверь с приличным грузом на своей экзоскелетной спине. Проскакав по ступеням крыльца, он тут же повернул налево и трусцой побежал вдоль по улице. За ним по ступеням пополз изрядно потрепанный и побитый коготь один. 1:48:08. «Погоди!» — воскликнул Джеффри. «Что это?» Саша переключилась на изображение с камеры, установленной перед коттеджем для новобрачных, в западном углу города на берегу реки. Как раз перед тем, как Саша собралась вывести на экран изображение с другой камеры, Джеффри заметил, что парадная дверь коттеджа приоткрылась. Девочка нажала клавишу «назад». «Это они!» — воскликнула Саша. «О, Господи!» — вырвалось у Джеффри. 1:48:01. Нелл узнала звуки острова Хендерс. Знакомое непрерывное жужжание снова ударило ее по барабанным перепонкам. Но теперь она была благодарна судьбе за то, что кожа ее была покрыта симбировьями Хендера. Дима дождался момента, когда Абрамс отошел ярдов на 15. Затем он распахнул дверь и большими прыжками помчался вниз по ступеням крыльца. Он зигзагами преодолел тротуар и выбежал на середину проезжей части, а потом проделал точно такой же путь до тротуара. Он продолжил свой бег такими зигзагами с 5-секундными промежутками, следуя указаниям Хендера. Отстав от Димы на 15 шагов, свой маршрут начали Гелий и Медвежонок. Они во всем подражали Диме. Медвежонок прихватил с собой несколько кусков мяса призрака и на бегу швырял их в сторону, чтобы сбить тварей со следа. Настя, Нелл и Хендер побежали за ними. Последний, постоянно меняя окраску шерсти, служил для женщин камуфляжем. На бегу он четырьмя руками отбивался от напрыгивающих на него хендерских крыс. Нелл, мчавшаяся по улице с непокрытой головой, ощущала себя куском сырого мяса. Она была уверена, что звери нюхом чуют ее глубинный страх. Ее кожу защищала всего лишь тоненькая пленочка, поэтому не было ничего удивительного в том, что очень скоро Нелл укусил в лоб подлетевший червь-сверлильщик. «Хендер!» — прокричала она. По ее лбу потекла струйка крови. «Ничего! Ничего, Нелл!» — протрубил позади нее Хендер. «Беги дальше!» Нелл почувствовала похожий на аромат кориандра запах феромона предупреждения, выпущенного червем-сверлильщиком, после встречи с нанаровьями у нее на лбу. Еще мгновение, и Нелл снова ощутила удар, на этот раз в спину. И тут же кто-то врезался в ее предплечье. «Ну все», — с тоской подумала Нелл, — «еще миг, и я стану главным блюдом на этом перу». Но и хендерская оса, и червь-сверлильщик, напавшие на нее, отступили и обрызгали ее репеллентом. Никто не собирался ею лакомиться. Кровь из ранок течь перестала, и они начали быстро затягиваться. Мимо Хендера, Насти и Нелл пролетала в прыжке крупная хендерская крыса. Нелл ловко сбила тварь саперной лопаткой, которой ее снабдил Абрамс. «Отлично!» — похвалил ее Хендер. «Теперь влево!» Настя и Нелл резко отбежали влево. Восьмилапая крыса шлепнулась на асфальт, и на нее сразу же набросились крысы поменьше и дисковидные муравьи. Все они сбились в большой ком, и этот шар покатился дальше по улице, вырастая на глазах. Тем временем Абрамс бежал по тротуару, по прямой, и намеренно привлекал к себе внимание хищников. Хендерские крысы и насекомые налетали на него, но им не удавалось впиться зубами в его бронированную оболочку. Они не могли одолеть его экзоскелет. Паука-тигр размером с пони, оттолкнувшись от асфальта задними лапами и хвостом, приземлился позади Абрамса и ударил его по ноге шипом, которыми в изобилии были утыканы его лапы. Волна боли охватила лодыжку Абрамса. Центр тяжести экзоскелета был расположен низко, поэтому удар не свалил Абрамса с ног, и ему удалось развернуться и всадить в оба мозга хищника по изрядной порции свинца. А потом он попятился назад и перебежал на другую сторону дороги. Однако на него тут же напала целая орда насекомых. «Черт!» — выругался Дима. «Давай поможем ему!» — крикнул медвежонок. «Не волнуйтесь!» — спокойно произнес по радио Абрамс. «Все в норме. Только нога немного побаливает». С этими словами он развернулся и затопал вперед. Тем временем безголовый большой пес, шагавший в противоположную сторону, отвлек на себя не меньше половины хендерского зверья. Если на дороге встречалось препятствие, робот всходил на него, спускался и топал дальше, хладнокровный, как горный козел. Хотя при этом его бомбардировали орды хищников. Сбить с курса невозмутимую машину им не удавалось. К тому же насекомых отпугивали горящие на спине большого пса фальшфейры. На груду поджаривающегося мяса осьминога-призрака запрыгивали крысы. Дико извиваясь, они острыми, как бритвы, клыками отхватывали куски плоти. В это же самое время у них из боков появлялись новорожденные крысята и расползались вокруг горящих факелов. Улица по дуге сворачивала к северу. Вскоре Абрамс поравнялся с первым перекрестком, где встречались та дорога, по которой бежала группа, и улица, тянущаяся от звездной башни. Один сустав экзоскелета заклинило, и Абрамсу пришлось волочить за собой тяжеленную ногу. Из перерубленного шипом паука-тигра шланга вытекала гидравлическая жидкость. Абрамс высвободил собственную руку в тот момент, когда роботская рука начала подниматься. И движением квотербека швырнул светошумовую гранату по высокой дуге ярдов на 35. Он надеялся создать нечто вроде пробки на дороге. Ярчайшая вспышка при взрыве гранаты озарила дома и кусок неба. Оглушительный хлопок на миг контузил хендерских тварей, но затем они стали еще более агрессивными и свирепо набросились друг на дружку. «Окей, братцы!» — крикнул Абрамс. «Тут началась славная драка! Самое время хорошенько пробежаться!» Дима нажал кнопку на свистке, чтобы позвать обратно большого пса, пока тот совсем не потерялся. Дима решил, что робот не сможет отвлекать на себя хищников, если будет находиться слишком далеко от группы. Робот вскоре появился и затопал вперед. Его металлическое тело было облеплено насекомыми. Казалось, на большого пса уселся вылетевший из улья рой. В спину Насти врезалась крыса. Толчок ее шипов был подобен пулям, хотя драконья кожа удар выдержала. Медвежонок отбежал назад и схватил крысу, уцепившуюся за спину Насти. Крыса обхватила лапами его руку, запрокинула голову и ударила зубами. Медвежонок, чертыхаясь от боли, швырнул тварь на асфальт и раздавил подошвой тяжелого армейского ботинка. «Скотина!» — выругался он и поспешил вперед. «Спасибо!» — крикнула Нелл. «Не надо кричать!» — напомнил ей Хендер. Настя, бежавшая впереди Нелл, вдруг запаниковала и начала метаться из стороны в сторону. Нелл старалась не отставать от нее. Хендер выхватывал из воздуха крыс и ос, пытавшихся напасть на женщин. Абрамс преодолевал последний отрезок пути. Его раненый экзоскелет посвистывал и скрипел при каждом шаге. Как в свое время сделал Кузу, Абрамс швырнул фальшфейеры в обе стороны, но сейчас при ярком свете эффекта от такого действия было немного, судя по тому, какая орда зверья по-прежнему гналась за Абрамсом. Он гнал свое роботское тело вперед через все более плотную стаю хендерских чудищ, а они налетали на его броню, словно град. Вдруг Абрамс заметил, что улица справа заканчивается аркой, вырезанной в стене. Сделав еще несколько шагов, он увидел большие красные буквы, написанные на воротах. «Сектор 5». «Мы на месте», — проговорил Абрамс в микрофон рации. На него налетела стая крыс, но он отбил атаку, а броня выдержала. Он поравнялся с воротами, за которыми находилась ферма. Вход в 5-й сектор находился в тупике еще одной широкой улицы, которая вела напрямую к звездной башне. Поток хендерской живности мчался по этой улице, словно автомобили в час пик в Нью-Йорке. Но прямо перед Абрамсом волна зверья поворачивала и присоединялась к кружению хищников по городу по часовой стрелке. Абрамс снова высвободил правую руку и выудил из своего запаса зажигательную гранату. Он швырнул ее на 40 ярдов вверх, против входа тварей, целясь в гигантского паука-тигра, шагающего посередине проезжей части. Граната вспыхнула в воздухе, словно звезда. И тут произошло нечто непредсказуемое. Паука-тигр подпрыгнул, раскрыл свои вертикальные челюсти и проглотил пылающую гранату. В следующее мгновение та взорвалась, и голова глупого хищника зажглась, как тыква на Хэллоуин. Обезглавленный гигант рухнул на дорогу и пополз вперед, поскольку его задние ноги все еще двигались, повинуясь сигналам второго мозга. «Отличный выстрел!» — похвалил себя Абрамс. Поток тварей на дороге сразу поредел, поскольку масса тварей набросилась на павшего великана. Абрамс, воспользовавшись свистком, пустил коготь один позади группы. «Подтягивайтесь, народ!» — прокричал он, щедро угощая хендерских зверюк пулями из пулемета, установленного на роботе.